«Ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте».